Глава 12. Пов Антон. Я стоял в своей комнате и гладил рубашку, испытывая в душе смешанные чувства, не имеющие ничего общего с приятным ожиданием встречи. Чем стремительнее приближался вечер, тем больше я нервничал. Уже 100 раз успел пожалеть о том, что польстился на легкий заработок и поверил Жилину. Да, деньги мне были нужны, это факт, но как себя вести с незнакомой девушкой, я понятия не имел. Доверие ко всей этой ситуации таяло с каждой секундой, а вот сожаление, что нельзя вернуть свое слово назад, росло. В спальню ворвалась Кристина и пробежала к своей половине. Схватив что-то со стола, повернулась назад, собираясь выйти из комнаты, но вдруг застыла. Я молча надел рубашку и перебросил через голову отглаженный галстук. Стал завязывать под воротником узел, путаясь в концах. «Давай лучше я, а то какой-то узел у тебя смешной получается». Сестра подошла ближе и помогла завязать галстук. «А ты куда это собрался, Тошка?» — спросила, подозрительно склонив голову. Я отвернулся и стал вдевать в брюки ремень. Ответил глухо. «Надо». «На работу? А почему так вырядился? У вас что, в Сервайс Лайф корпоратив?» — привычно защебетала. «Неужели тебя повысили?» «Чёрт! Вот минусы проживания с сестрой в одной комнате. Иногда от нее невозможно отвязаться». «Нет, из Сервайс Лайф меня уволили сегодня утром». У мелкой от удивления отвис подбородок. «Ничего себе!» Я протянул руку и захлопнул Кристине рот. «Да, только маме пока не говори, а то она отчиму расскажет. Будет потом зудить. Я обязательно найду другую работу. Ничего страшного». С логикой у Крис было все в порядке, поэтому она снова вернулась к допросу. «Хорошо. А сейчас-то куда собрался?» Я рассердился. И так себя достал самоедством, так еще и Крис. К девушке на свидание. «Да?» Подбородок у мелкой снова отвис, но она сообразила его прихлопнуть, а потом быстро схватила смартфон и сфотографировала меня. «Тошка, не сердись!» Удирая прочь, на всякий случай запрыгнула на кровать. «Я же для тебя стараюсь. Будешь потом смотреть на себя и любоваться. Вот я какой!» Я закусил край губы, отвернувшись к шкафу. Было легче не реагировать на Крис, чем ей возражать. «Значит, ты считаешь, что я нормально оделся? Ну, на свидание». Если честно, то собственный внешний вид немного смущал. «А ты серьезно, что ли? Не пошутил?» «Да уж какие тут шутки!» Мура взглянул на себя в зеркало и поправил очки. «Серьезнее некуда. Не знаю, нужен галстук или нет. А цветы? Я ведь должен купить цветы. Как ты думаешь?» Голубые глаза застыли блюдцами. «А ты что, Тошка, собираешься сделать девушке предложение, что ли? Очуметь!» Я чуть не поперхнулся. «Ты с ума сошла? Я ее даже не знаю. Что за мысли, Кристина? Мы просто сходим в кино». «В кино в костюме?» Блюдца стали еще больше. «Ты в каком веке живешь, динозавр?» Шустрая сестренка спрыгнула с постели на пол и встала рядом. Быстро стащив с меня галстук, отбросила его в сторону, достала из шкафа джинсы, футболку с принтом в форме мотоцикла, короткую ветровку и авторитетно заявила. «А если не знаешь и если серьезно, то вот все это?» Махнула рукой, показывая на меня. «Никуда не годится. Переодевайся, Тошка», — приказала. «И линзы надень. А я пока к маме сбегаю за гелем для волос. Сейчас все сделаю. Ой!» Она счастливо взвизгнула, подпрыгнув в коридоре. «Какой ты сейчас будешь симпатичный! Как жаль, что у тебя нет татуировки!» «Нет, как жаль, что нельзя отмотать время назад и дважды подумать. Еще раз встретить Жилина, посмеяться над его нелепым предложением и просто пройти мимо. Чёрт, я дурак. Я определенно дурак с розами, которому отказали мозги. Первое в жизни свидание, май, теплый вечер, красивый закат над городом и легкое дыхание реки. Я стою посреди набережной в джинсах, кедах, с гелем на волосах, с букетом цветов в руках и понимаю, что вроде бы все правильно, и даже внешний вид никого не смущает, судя по кокетливым взглядам девчонок, пробегающих мимо. Кроме одного — цели, которая меня сюда привела. Как-то уж слишком жалко выглядят 200 евро, что лежат в кармане, на фоне грызущих душу моральных принципов. Если я раньше и думала о свидании с девушкой, то точно не о таком, на котором буду задаваться вопросом, как же меня угораздило, и не иметь представления, кого я жду. Переживать, а смогу ли оправдать ожидания девушки, заплатившей за встречу со мной? Ерунда какая-то. Нет, уж лучше не спать нормально по ночам, вручную загружая машины, чем чувствовать себя полным идиотом, у которого еще вчера была нормальная работа, а сегодня — невнятное предложение продать свое время незнакомой девушке. Нужно будет обязательно уточнить при встрече с Инессой, не соврал ли Жилин и правильно ли мы с ней друг друга поняли. Если окажется, что речь шла не о прогулке и разговоре, а о чем-то большем, тогда верну деньги и пошлю к черту всю затею со свиданием. И все же, несмотря на желание провалиться с букетом роз сквозь землю, одно маленькое обстоятельство в этой ситуации утешало. Насчет работы Андрей меня еще ни разу не подвел. Надеюсь, он остался честным и в этот раз. Мимо прошли две девчонки с улыбками на лицах. Засмеялись, обернувшись в мою сторону. «Волнуешься? Удачи, красавчик! Если она не придет, мы будем поблизости. Зови!» «Что?» Я не сразу расслышал комплимент. «Какой еще красавчик? Что там из меня сотворила Кристина?» Времени на споры с сестрой не было. Быстро переоделся и ушел. Но волосы, благодаря ее стараниям, не разлетались от ветра, как обычно, а велись у подбородка и затылка послушными кольцами. И почему-то не кстати вспомнилась чертова Корсак и ее длинные горячие пальцы. Совсем не вовремя и именно сейчас. Я вскинул руку, чтобы взъерошить образ а-ля молодой Бандерас, и неожиданно застыл, глядя перед собой. Я заметил ее не сразу. Виной были мысли, а еще облако из мелких капель, дымкой окружившие фонтан. На какое-то мгновение тонкие упругие струи воды, бьющие вверх из десятков отверстий, образуя шар, опали. И я заметил по другую сторону от фонтана высокую девушку в голубом платье, стоявшую ко мне в полоборота. Хотя нет, я нахмурился, не желая обознаться. Показалось. В моде я не сильно разбирался, но платье оказалось скорее многослойной накидкой, из-под которой виднелись джинсы и кроссовки. А значит, девушка не Инесса. Но выдохнуть не успел. Незнакомка обернулась, и в густых, неестественно белых волосах мелькнула всполохом красная роза. Она. Я застыл столбом. Блондинка стояла, склонив голову на бок, скромно потупив спрятанный за солнцезащитными очками взгляд, и слегка покачивалась на пятках, сжимая в руках ручки маленькой сумочки в цвет алой розы. И если и заметила меня раньше, то, судя по всему, делать первый шаг не собиралась. Хотя как же она могла меня заметить? Вдруг догадался. Если вокруг в этот вечер гуляет множество людей, а мы не знаем друг друга в лицо. Я мысленно пнул себя, заставив сойти с места. В конце концов, именно мне заплатили за инициативу, и именно мне предстояло сделать первый шаг. «Инесса? Привет». Я приблизился к девушке и улыбнулся. «Я ведь не обознался, это ты?» Блондинка передо мной испуганно встрепенулась. Довольно крупная девушка, она подняла голову, оглянулась по сторонам и смущенно съежилась. Пискнула неуверенно. «Антон?» Алая сумочка взлетела вверх и прижалась к груди, словно девушка собиралась ею от меня защититься. В таком положении она замерла на целую минуту, и если бы поджала ногу, вышло бы еще эпичнее. Я растерянно отступил, не желая ее пугать еще больше. «Все нормально?» — участливо спросил. «Может, мне лучше уйти?» Она вдруг отмерла и вздохнула. Опустив сумочку, сняла очки и поправила волосы. Посмотрела на меня внимательно из-под густо накрашенных ресниц. «Антон?» — повторила свой вопрос, и на этот раз голос прозвучал уверенней. «Да, это я». Девушка выглядела так странно, что я бы не решился точно сказать, сколько ей лет. «Что с тобой?» «Не обращай внимания». Она достала из сумочки носовой платок и промокнула виски. Объяснила, смущаясь признания. «Очередной приступ паники у меня бывает время от времени». «Я же говорила, что мне сложно общаться с парнями. Мне это свидание порекомендовал психолог. Он работает в твоей фирме. И я сейчас жутко, просто жутко волнуюсь». «В твоей фирме» означало только одно. Компания эскорт-услуг существовала на самом деле, а не в воображении Жилина. И эта девушка ожидала от меня по меньшей мере внимания к ее проблеме. «Это не страшно. Я тоже волнуюсь», — признался, улыбаясь Инессе шире. «Сейчас мне хотелось ее успокоить». Сказал на английском, переходя к заданию. «Смотри на это с позитивом. Наш первый шаг к знакомству уже позади. Возьми, пожалуйста», — протянул девушке цветы. «Это тебе». Оф, Агния. «Ой, Агнешка, если бы я заранее знала, во что ввяжусь, я бы ни за что не согласилась в этом участвовать». Юлька с букетом в руке вломилась в кафе неподалеку от набережной, в котором я ждала ее уже 3 часа. На ходу стянула с головы парик и тяжело плюхнулась на стул. Голубой шифоновый балахон облаком осел на ее колени. Схватив со стола бокал с морсом, залпом его осушила и со стуком вернула на место. «Что случилось?» «Слушай, он потрясающий! Такая милота затискала бы!» Так интересно на свидании мне еще никогда не было. А как улыбается, а как смотрит. Юлька мечтательно вздохнула, приложив ладонь к груди. Можно я его себе оставлю? Нет. А говорит как? Ты знала, что женские сердца бьются чаще, чем мужские? И это доказанный факт. Что наше левое легкое меньше правого. И что у человека есть часть тела, которая не снабжается кровью. Ногти. Ты что? Ногти — это придаток кожи. Мне Антон объяснил. Я ему то же самое брякнула. Роговица глаза. Юлька хлопнула наклеенными ресницами. Только представь, оказывается, она дышит кислородом самостоятельно. А что все дети рождаются без коленных чашечек, знала? Они формируются в первые годы жизни. А что на одном квадратном сантиметре нашей кожи волос столько же, сколько и на квадратном сантиметре тела шимпанзе. Просто они во много раз тоньше. А что человек за жизнь проходит расстояние в 3 раза больше окружности Земли. И что мы все, по сути, кругосветные путешественники. А смотри, какие он мне цветочки подарил. Юлька схватила со стола букет и ткнула мне под нос. Я медленно отвела цветы в сторону. «Долматова, я не знаю, сколько там волос у шимпанзе, но если тебе дороги твои, лучше успокойся». «А ты знаешь, что 2/3 людей наклоняют голову вправо, когда целуются? Вот так! И что у всех есть свой уникальный запах, кроме однояйцевых близнецов? Если человек встречает свой запах, он практически обречен на чувства, потому что неосознанно отдает ему приоритет». «Нет, ну кто бы мог подумать?» Подруга томно улыбнулась. «Я этого парня готова слушать вечно. Я же теперь себе локти искусаю и все ногти изгрызу. Агнешка, ты не знаешь, у него случайно нет такого же умного и обаятельного друга? Вот чтобы умный и симпатичный, и чтобы губы такие же, с маленькой ямочкой». И сама от себя не ожидала, что сорвусь. Запустила букетом в подругу. «Он мой! Юлька, хочешь жить? Сейчас же закрой рот!» Юлька в ответ от души расхохоталась. «Ой, не могу! Да шучу я, Корсак, шучу! Хотела проверить, на самом ли деле ты в него влюбилась. Теперь вижу, что не показалось». Девушка перестала смеяться и улыбнулась с ноткой серьезности в глазах. «Антон хороший парень, Агнешка. И знаешь, я тебя понимаю. Вот правда понимаю. Не могу сказать, что свидание с ним было лучшим в моей жизни. Все же я привыкла заканчивать встречи несколько иначе. Но хочу предупредить. Если ты его упустишь, я буду рядом и выпущу коготки». Я тоже улыбнулась. Получилось хищно. От одной мысли, что Морозов будет с другой, бросила из огня в холод. «Не советую. Иди уже к машине, Долматова, пока не договорилась у меня до беды». Я встала из-за столика и пихнула злосчастный букет в руки подруги. «И цветы свои забери. И так тошно от вашего тет-а-тет. И спасибо за помощь, Юлька». «Всегда пожалуйста». Та снова довольно хихикнула, сунув нос в розы. «Обращайся, если что». Уже сидя в моей Ауди, подруга добавила к рассказу еще парочку впечатлений от встречи и спросила. «А дальше ты что собираешься делать, Агния? Ты же поняла, что я все это несерьезно болтаю. Мне с тобой не конкурировать». Я вела машину и смотрела на дорогу, но пальцы сильнее сжали руль. «А дальше, Юлька, Морозова ждет сюрприз. Я. И мне очень жаль, что он ему не понравится». «А если поступить иначе, ты не думала?» «А если иначе, то мне никогда не выковырять Антона из панциря. Он слеп ко мне. Я для него лишь самоуверенная стерва и другой не буду. Нет, Долматова, мне придется залезть ему под кожу и там остаться». «Ну почему?» «Потому что он без меня сможет, а вот я без него нет. Вот почему». Пов Антон. «Морозов, надо встретиться. Срочно. Есть разговор». Сообщение от Трущобина пришло на последней паре, но я не удивился. Еще с утра Андрей Жилин предупредил, что Родион хотел со мной поговорить, и я уже сам собирался после учебы его найти. Но оказалось, что насчет темы разговора я ошибся. Мы встретились за небольшим зеленым сквером на спортивном стадионе, где перед ответственным матчем проходила тренировка университетской команды по футболу и где сейчас собралось немало студентов-болельщиков. Обменявшись рукопожатием, подошли к одной из трибун и вместе присели на скамейку. «Ну что, тебе удалось что-нибудь узнать?» Начал я разговор первым и с вопроса, который меня беспокоил. После нашей встречи Трущобин молчал вот уже несколько дней, и это нервировало. «Ты о чем?» Парень озадаченно наморщил лоб. «О Корсак, конечно». «А-а-а!» Родион с пониманием кивнул и окинул долгим взглядом футбольное поле, на котором в эту самую секунду случился голевой момент. «Нет», — ответил нехотя, словно сомневался в своих словах. Ни о каком споре за твоей спиной никто и ничего не слышал, Морозов. Можешь спать спокойно. Он коротко взглянул на меня. Но это еще не означает, что его нет. Объясни. Просто Корсак мало с кем общается, чтобы болтать о тебе с каждым. Сам понимаешь, у такой популярной девчонки, как она, свой круг друзей, и я в него точно не вхожу. Он криво мне усмехнулся. В отличие от тебя. А я стал популярным? Искренне удивился. Хмыкнул раздраженно. Не знал. И когда же успел? Трущобин пожал плечами. Думаю, тебе лучше знать, когда. Знаешь, тут все полагают, что у вас с Агнией и правда отношения, и я их понимаю. Раньше тоже не верил, а теперь сомневаюсь. Картина-то маслом не рисуется, а вот слухи обрастают фактами. Ты говоришь, что предпочитаешь жить с Корсак в параллельных мирах, а потом лижешься с ней прямо на паре, никого не стесняясь. Я заметил, что на истории вы много чего позволяете, голубки. Я сжал губы, запрещая себе оправдываться, хотя услышать подобное не ожидал. Да ладно тебе, братан. Трущобин неожиданно пихнул меня локтем в бок и рассмеялся. Я же не осуждаю, я завидую. Если ты решил прислушаться к моему совету, только одобряю. Эта девчонка распалит кого хочешь, а когда наиграется, сама отвалит, вот увидишь. Все равно ее надолго не хватит. Зато потом не будешь жалеть, что не воспользовался ситуацией. Спор, не спор, да какая разница, если у тебя получится ее тра... Заткнись! Трущобин не обиделся. Кстати, я тут кое-что узнал о Корсак в одном клубе, вдруг тебе пригодится. Говорят, что ее бывший настырный тип и намерен ее вернуть. Само собой, парень упакованный при деньгах, ну да это ясно, когда речь идет об Агнешке. Он все время таскается поблизости, а заодно ее подруг через постель тестирует ей назло. Вот я и подумал. А может, она ему мстит, потому и с тобой связалась? Вдруг они оба чокнутые мазохисты? Это было похоже на правду, вот только никак не объясняло, почему же именно я. На поле перед нами футболисты провели угловой, разыграли классную передачу. Два нападающих вышли к воротам, и мы оба напряглись в ожидании гола. Чёрт, Мазила! Нет, ну как можно так проебать момент? Трущобин вскочил на ноги и от досады сплюнул себе под ноги, когда мяч пролетел выше штанги ворот и ушел за границы поля. Откричавшись, парень снова сел на скамейку и бросил равнодушно, продолжая наблюдать за игрой. Я его видел в клубе «Паутина» этого типа. Мажор, смазливая рожа и на пару лет старше нас. Но если честно, то они с Корсак здорово друг другу подходят. Родион, обернувшись, не без удовольствия усмехнулся. Уж извини, Морозов. Да плевать. Меня никоим образом не касалась прошлая жизнь Корсак. Впрочем, и настоящая тоже. Так ты меня за этим звал? А вот голос неожиданно и заметно похолодел. Должно быть, выглядел я перед Трущобиным полным придурком, который сам прекрасно знает, кому он пара, а кому нет, но при этом вовсю целуется с Агнией. Чтобы рассказать о мажоре? Окей, я услышал, но, если помнишь, просил тебя о другом узнать. Нет, не за этим. Родион отвлекся от игры и достал из кармана купюру в 50 евро. Зажал между пальцами, глядя на меня. «Вот эти деньги, братан», — сказал по-понебратски доверительно. «Мы с Жилиным получили за то, что ты вчера сходил на свидание. На одно свидание, друг. А можем получить в 4 раза больше, сечёшь?» «Не совсем». Я и правда не уловил, к чему он ведет. «Она хочет тебя». От неожиданности я опешил. «Кто?» «Контора по парням, конечно», — удивился Трущобин моей недогадливости. «И хотят на VIP-условиях. Не знаю, как тебе удалось втереться в доверие к клиентке, Морозов, но она оценила тебя так высоко, что менеджер еще вчера оборвала мне телефон с просьбой найти светловолосого парня Антона и привести к ним. И это при том, что фирма никого не берет со стороны, заметь. У них свои проверенные люди». «Ясно». «Нет». Я решительно мотнул головой. «Хватит с меня и одного вечера. Развлекать незнакомых девушек — совсем не то, чего я хочу. Мне это предложение неинтересно». Родион с пониманием кивнул. «Я так им и сказал, что ты откажешься. Был уверен почти на 100%. Хотя, конечно, жаль деньги терять, они на дороге не валяются, но хозяин барин». Он вздохнул и спрятал купюру в карман. Посетовал вслух. «Везет же некоторым умникам. И чего они кабенятся? Не пойму». Мои 200 евро лежали дома. Пора было думать о визе и перелете, и я вновь всерьез озадачился, где бы заработать. Той суммы, что уже удалось собрать, мне ни на что не хватало. Оставалась одна надежда — курсовые и рефераты. «Я не могу, Трущобин. Деньги мне очень нужны, но такой способ заработка не для меня, пойми». Если кому-то нужна курсовая, обращайся, сделаю. А здесь я пас». «Да ладно тебе!» — возмутился Трущобин, позабыв о футболе. «Какие мы чистые и правильные! Можно подумать, у тебя честь покупают! Ты забыл, что по дороге к цели главное не путь, а результат? Кому сегодня интересны неудачники, пусть и моралисты? Победа всегда оправдана, сам знаешь. Мне Жилин рассказал о твоем проекте. Ну, не поедешь ты в свою Канаду, останешься гордо грузить почту, и кому от этого будет лучше? А если у девчонки богатые родители, то почему бы и не заработать? Да ты хоть в курсе, что у нее после свидания с тобой прогресс наметился?» Родион покрутил ладонью у виска. «В этой, как его, в психике. Вот и хочет продолжить эксперимент. 2000 евро за 2 недели разговоров и прогулок. Где ты еще такую лафу найдешь, Морозов? Ну или 3 недели, я не помню точно». Мои моральные принципы заткнулись, а мечта расправила крылья. «Сколько?» «Этих денег мне точно хватит, чтобы вложиться в поездку и перелет. Точнее, 2500. Как договоришься?» Я жадно сглотнул. Даже не подозревал, что я такой корыстный. «И что я должен буду за них сделать?» Трущобин рассмеялся. «Вот так бы сразу, парень, а то правильный какой нашелся. Я тоже окрысился. «Тебе не понять, Родик. Мечтой не торгуют, но ради нее отдают любые деньги. В моем случае я готов отдать себя. Частично. Если это позволит мне уже этим летом услышать лекции известных физиков, Голдмана и Янга. Я их работы 2 года изучаю, и, поверь, у меня есть, что им сказать». «Ну так возьми и скажи. А на все вопросы тебе не я, а контора ответит. А мне, знаешь ли, свой процент терять не хочется. У меня, может, тоже голубая мечта есть». «Голубая? Ну или розовая. Да чего ты к словам прицепился, Морозов? Лучше идем отсюда». «А как же футбольный матч?» Мы встали со скамейки, и Трущобин отмахнулся. «Да ну их! Вот посмотришь, все равно в сухую сыграют. Первый раз, что ли?» На самом деле, вечер с Инессой прошел не так уж плохо. А скорее, вполне сносно, если учесть, что мы оба с ней волновались и время от времени несли чушь. Девушкой она оказалась приветливой, но с переменчивым настроением. То не впопад смеялась, когда я пытался ей что-то рассказать, а то спотыкалась на ровном месте, прикрывалась сумочкой и пугливо смотрела в мою сторону, словно ждала от меня подвоха. И только в конце 3-часовой прогулки она призналась, что пережила в моем присутствии настоящий стресс, а все потому, что мое внимание было сосредоточено исключительно и всецело на ней одной. Оказалось, что она из тех девушек, кто в обычной жизни избегает общения с мужчинами, то ли от внутренней неуверенности, а то ли страдая андрофобией. Андрофобия — боязнь мужчин. Именно это они с психологом и пытаются выяснить. А так как я кажусь ей симпатичным и неопасным, то она понимает, наша встреча обязательно пойдет ей на пользу. В конце прогулки у нас получилось вполне тепло попрощаться, пожав руки, но проводить себя девушка все равно не позволила. «Было бы здорово, Антон, снова встретиться», — сказала Инесса на прощание. «Но не знаю, решусь ли я на такой шаг. Мне было с тобой очень интересно». Видимо, все-таки решилась, раз уж Трущобин меня нашел.